Параграф 6. Духовная культура эпохи индустриализации. XIX век – особая эпоха в развитии духовной культуры Запада. Интеллектуальная атмосфера на протяжении всего столетия оставалась сложной и напряженной. Самые разнообразные точки зрения на мир, общество и человека сменяли друг друга, боролись и взаимодействовали. Ни одна философская система, даже если какое-то время она была очень популярной, не могла занять господствующее положение. Романтизм. Романтизм, зародившийся на рубеже XVIII-XIX веков, это особое мировоззрение, которое проявило себя в самых разных областях – философии и политики, в экономике и истории, в литературе и живописи, в поэтике и лингвистике. Его цель состояла в том, чтобы синтезировать все человеческие знания, по-новому постичь мир в его единстве и многообразии. Романтизм во многом обязан своим происхождением французской революции, которая наглядно продемонстрировала всю сложность и противоречивость исторического процесса, величие человека, стремящегося преобразовать мир и ограниченность его сил. Романтизм вырос из этого горького исторического опыта, который дал острое ощущение противоречия между прекрасными теориями и суровой реальностью. Это побудило романтиков критично отнестись к идеям просветителей, хотя они и не были отвергнуты полностью, и к самой проблеме соотношения идеала и реальности. Для просветителей реальность – это поле действия, на котором должно осуществляться задуманное. Для романтиков идеал и реальность трагически разорваны, лежат в разных плоскостях, но при этом идеал выше реальности. Реальность – это настоящее, та эпоха и страна, в которой живет сам романтик, но что ж такое идеал и где его искать? Часто он отодвигается в далекое прошлое, однако это вовсе не то прошлое, которое объективно восстанавливается на основе документов. У романтиков прошлое не совсем исторично. Скорее, это идеальный мир, сконструированный ими. Такую условную историческую действительность романтики называли магической и видели свое высокое назначение именно в умении преобразовать мир, сделать знакомое незнакомым. Там, где обычный человек увидит лишь привычный пейзаж, романтический поэт наполнит природу бурной жизнью. У него эльфы танцуют на поляне в свете луны, и сильфы летают в закатных лучах. И нимфы водят хороводы и плавают в реках, и гномы роют сокровища в недрах земли. Обычные люди становятся богами в свете идеала, и всех одухотворенных им поэт поведет за собою в свой мир. Писал один из немецких теоретиков романтизма Геррес о новом восприятии мира. Это, в сущности, относилось не только к прошлому. Преобразить и возвысить можно и настоящее, но все-таки чаще романтики обращались к античности или средневековью. Почему? Древность с точки зрения романтиков отличалась от современности своей первозданностью, цельностью и естественной чистотой. В людях древности считал немецкий романтик Гримм 1785-1863 было больше величия, чистоты и святости, чем в нас. Над ними еще сиял отблеск божественного истока. Романтики верили, что в древности гармоничным был не только человек, но и государство. В истории каждого государства, писал Брентано 1778-1842, бывает период здоровья, когда оно здравствует душой и телом. Тогда все благое вершится без шума, и тогда справедливость правит беспременно и совершенно не вызывает ни в ком изумления. Такой тип государства, в котором все благое совершается бессознательно, само собой, романтики называли органическим. Так для русских романтиков, славянофилов, органическим государством, где царствует идеал правды, была допетровская Русь, тоже магически преображенная. Это пробуждало огромный интерес к истории, в том числе к истории национальной, но в реальной политической жизни романтические теории, неправильно истолкованные, часто служили оправданием консерватизма и даже реакционности. Так происходило, например, в России, где власти искали нравственных обоснований крепостничеству и самодержавию в историческом прошлом страны, в ее традициях, в то время как славянофилы настаивали на отмене рабства. Впрочем, романтизм далеко не всегда так тесно смыкался с политикой. Большинство романтиков просто пытались вернуть человечеству прежний здоровый, цельный взгляд на мир. «В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка», — в единой горсти бесконечность, и небо в чашечке цветка. Блейк, английский поэт-романтик, 1803 год. Мир с точки зрения романтиков не механизм, каким представляли его просветители, а огромное органическое, живое целое, состоящее из многих уровней, связанных друг с другом, от царства минералов до самых высоких проявлений человеческого духа. Видимый мир — лишь один из этих уровней, наиболее доступный восприятию и пониманию. И все это великое целое одухотворено, пронизано божественной силой, которую нельзя познать разумом, а можно лишь интуитивно почувствовать. Тогда завеса обыденного приподнимается, открывая музыку сфер. Мир всего лишь заколдован. В каждой вещи спит струна. Разбуди волшебным словом, будет музыка слышна. Фон Эйхендорф, немецкий поэт, 1835 год. Принцип магического преобразования жизни коснулся и изображения действительности в литературе. Романтики считали, что истинное искусство должно не воспроизводить жалкую обыденность, а давать сильные характеры, добрые или злые, как бы приподнятые над реальностью, но связанные с ней. В произведениях писателей-романтиков встречаются самые разные герои — мечтатели и бунтари, злодеи и гуманисты, но никто из них не являлся посредственностью. Практичный человек, стоящий обеими ногами на земле, умеренный и аккуратный, буржуа-труженик, возбуждал теперь презрение, ибо жил в одномерной реальности, и ему была недоступна музыка сфер. Само слово «буржуа» приобрело негативный смысл, став синонимом пошлости. Никогда, пожалуй, Запад не знал такого всплеска тоски по утраченному поэтическому восприятию мира, как в начале Железного века. Романтизм, который немецкий философ Шлегель назвал «нешумной революцией», совершал свое победное шествие по Западной Европе и России, отвергая излишний рационализм просвещения, дух буржуазного общества и машинную индустриальную цивилизацию. Романтизм создал свою систему ценностей, в которой пользе была противопоставлена красота, расчету вдохновения, самодисциплине, пылкие порывы. Эта система ценностей имела огромное влияние на современников. Только в 30-е годы XIX века сила ее воздействия стала слабеть. Крушение кумиров. Многие философы XIX века, особенно второй его половины, даже если они принадлежали к совершенно разным школам, были едины в одном — в стремлении подвергнуть беспощадному критическому анализу ценности, которые казались незыблемыми и предшествующим поколениям, и большинству современников. Критика разумности мироздания. Эту тему в XIX веке начал выдающийся немецкий философ Шопенгауэр, 1788-1860, в своем знаменитом сочинении «Мир как воля и представление», 1819. Теория Шопенгауэра полностью противопоставлено всем попыткам найти в мироздании разумность и гармонию. С точки зрения Шопенгауэра, в основе мира, под покровом пестрого разнообразия его явлений, лежит мировая воля или воля к жизни. Мировая воля — мощное творческое начало, но оно нерационально, это слепое влечение, темный глухой позыв. Мировая воля созидает, но одновременно разрушает, чтобы снова созидать. Творит и зло, и добро, ибо и то, и другое для нее единое целое. Этот закон более всего очевиден в природе, но на самом деле универсален и распространяется и на жизнь общества, и на жизнь человека. Какой же выход для человека предлагает Шопенгауэр? Во-первых, нужно отказаться от иллюзий. Осознавать, что мир — это переплетение добра и зла, причем зла в нем неизмеримо больше. Проявление фальши и зла философ обнаруживает буквально везде — в обществе, которое считает себя цивилизованным и гуманным, царят жестокость, пошлость и зависть. За религиозными порывами прячется ханжество. За любовью, казалось бы, искренней заботой о ближних скрывается холодный эгоизм. Во-вторых, поняв все это, человеку следует отрешиться от обманчивого мира, убить в себе волю к жизни, которая вовлекает людей в водоворот зла, отказаться от своего эгоистического «я». Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман и в малом, и в великом. Если жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять. Шопенгауэр о ничтожестве и горестях жизни. Таким образом, разрушая веру в гармонию мира, Шопенгауэр требовал от человека умения сохранить внутреннюю гармонию. К нравственному миру личности предъявлялись высокие моральные требования. Бунт против морали. Но вскоре и сама мораль превратилась в идола, которого стали ниспровергать философы на почве разочарованности в просветительской идее общего блага, вырастали эгоизм, индивидуализм и анархизм. Одним из первых на этот путь встал Макс Штирнер, 1806-1856, немецкий литератор, теоретик анархизма. Он оставил заметный след духовной жизни XIX века своей нашумевшей книгой с вызывающим названием «Единственный и его собственность», 1844. Ей давали самые противоречивые оценки, и резко отрицательные, и хвалебные. Но так или иначе книга стала сенсацией и вызвала огромный интерес, в том числе и в России. Главной причиной этой сенсационности было то, что книга содержала открытый, ничем не замаскированный апофеоз эгоистической анархической личности. Макс Штирнер бунтовал против ханжеской морали современного общества, которая недостаточно сильна, чтобы действительно служить добру, и недостаточно беспощадна, чтобы жить совершенно эгоистически. Но одновременно отвергалась и мораль в целом. Не только государство и религию, но и совесть Макс Штирнер считал тиранами, которые делают человека рабом. Единственная ценность для Штирнера — это абсолютно свободная личность, осознающая себя центром мироздания. Для меня нет ничего выше меня. Немецкий философ предлагал изъять из обихода понятие греха и святости, встать над понятиями добра и зла, ибо и то, и другое не имеют для меня смысла. Человек должен сам решить, на что он имеет право. Штирнер, кстати, очень добропорядочный и скромный человек, проживший тихую и спокойную жизнь, конечно, не призывал совершать безнравственные поступки. Но в его идеях таилась огромная опасность. Катастрофические последствия, которые ощущали и западноевропейские, и русские мыслители, прежде всего Достоевский и Толстой. Так Достоевский, всегда внимательно относившийся к идеям, которые витают в воздухе, в романе «Преступление и наказание» 1866, показал трагедию саморазрушения личности индивидуалиста Раскольникова, пожелавшего приступить к границу между добром и злом. Писатель стремился доказать, что нормы христианской морали, как бы они ни искажались в обществе, вечны и неизменны. Теория индивидуализма, однако, продолжала развиваться и в 80-е годы, обрела новые формы в творчестве немецкого философа Фридриха Ницше 1844-1900, ставшим своего рода символом кризиса системы ценностей на рубеже двух столетий. Ницше был во многом близок к Шопенгауэру, так как тоже признавал дисгармоничность мира. И природа, и человек имеют, по его словам, жуткий двойственный характер. Но, в отличие от своего предшественника, Ницше не думал, что лучшим выходом являются пессимизм и отказ от воли к жизни. Напротив, осознав, что мир — это бушующий хаос, и лишь тонкая кожура культуры отделяет нас от него, человек должен научиться радоваться такому миру. В этом смысле идеальными и абсолютно свободными людьми, как считал Ницше, были древние греки. Они интуитивно чувствовали дисгармонию мира. Но греки обладали мудростью и силой, и потому их страх превращался в возвышенное, счастливое изумление. Мир — это игра, и в нее надо включиться, не принимая ее всерьез и не ища в ней нравственного основания. Впоследствии этот здоровый, естественный взгляд на жизнь, как считает Ницше, был искоренен христианством, идеями общего блага и другими призрачными теориями. В XIX веке человек освободился от многовековых иллюзий и снова ощутил, что вокруг все зыбко и хаотично. Однако Ницше видит в нигилизме своей эпохи предвестие рождения новой, сильной породы людей, к которым вернется греческий дух. Совершенный человек будущего, который впоследствии в массовом сознании выродился в образ сверхчеловека, был описан Ницше весьма неопределенно. А потому интерпретировать его можно по-разному. Личность нового типа как бы вольется в дисгармоничный ритм мироздания и, подобно доморальным грекам, будет способна и к добру, и ко злу. «Зачем надо быть беднее природы?» — спрашивает Ницше. Способность к самоотдаче поэтому может сочетаться с принципом «жить ради себя», с презрением к стаду духовно несвободных слабых людей. На свете все дурное и фальшивое. Руководствуясь таким лозунгом, Ницше, как Штирнер, в свое время показывает аморальность общества, которое заявляет, что основано на морали. Философ стремится освободить человека от гнета слов «ты должен», с помощью которых общество им манипулирует. Однако в этом стремлении взглянуть на все известные истины и мир в целом с другой стороны, сделать знакомое незнакомым, скрывалась и большая опасность. Многие афоризмы Ницше, особенно вырванные из контекста, могли служить основой для человеконенавистничества. В учении морали проявляется стремление слабых ассимилироваться с сильными. Мораль — отговорка для людей лишних и случайных, для червей, бедных духом и силой, которым не следовало бы жить. Какая польза в том, чтобы, возможно, большее количество людей жило, возможно, дольше? Примитивные практические выводы изучения Ницше были сделаны позже, в XX веке, когда крушение традиционной морали дало свои горькие плоды, в частности, в виде немецкого фашизма. Новый взгляд на цивилизованного человека. В процессе переоценки ценностей свой вклад внесли и естественные науки. В первую очередь это касалось системы традиционных представлений о человеке как существе разумном, которое умеет властвовать собой и сознательно направляет свою волю на достижение определенных целей. Такой человек появился в культуре Запада далеко не сразу, а в результате долгого процесса становления цивилизации манер. Под влиянием церкви и государства постепенно росла система запретов, вырабатывалось чувство стыда и самоконтроля. Человек приучался сдерживать свою агрессивность, более тонкими становились его манеры, совершенствовались правила личной гигиены и тому подобное. Одним словом, человек становился цивилизованным, и это все больше отделяло его и от далеких предков, и от природы. В XVIII-XIX веках цивилизация манер достигла своего апогея, поэтому неудивительно, что книги Дарвина 1809-1882 «Происхождение видов» 1859 и «Происхождение человека» 1871, в которых излагалась теория эволюции, произвели такое глубокое впечатление на современников. Это было своего рода потрясением основ. Дарвин показал связь человека с грубыми животными, с силами природы. Это была уже не та поэтичная и таинственная природа, к слиянию с которой призывали романтики. Это была природа, в которой царствуют инстинкты и идет безжалостная борьба за существование. Человек конца XIX века стал открывать в себе зверя. Теория Дарвина была лишь первым шагом на этом пути. Вторым, еще более решительным, стали открытия австрийского ученого Зигмунда Фрейда 1856-1939 в области психоанализа. Фрейд заглянул в тайное тайных души человека и под покровом цивилизованности увидел темную бездну, в которой кипят первобытные необузданные страсти. Фрейд впервые в истории науки доказал, что личность многослойна. Он выделил в ней область сознания, окно, через которое мы воспринимаем мир, подсознание, который представляет собой кипящий котел инстинктов и подчиняется только принципу удовольствия, и предсознание, которое и является разумным началом в человеке, осуществляет цензуру над страстями, переводит их в другую, более высокую область. Открытия Фрейда, сделавшие переворот в медицине, вышли далеко за пределы психиатрии, так как в его работах были сделаны глобальные выводы, касающиеся не только больных людей, но и человека вообще, а также роли культуры и цивилизации в истории человечества. Впервые Фрейд показал обратную сторону цивилизации манер. Победа сознания над бессознательным обходится человеку дорого. Подавленные и вытесненные желания выливаются в психические расстройства, комплексы вины и неполноценности, необоснованные страхи. Фрейд не утверждал, что цивилизация — это зло, но он описал цивилизацию как насилие над человеческой личностью, которое осуществляется через сложную и разветвленную сеть запретов, запретов, столь прочно закрепившихся в сознании, что человек уже давно перестал понимать, каков он на самом деле. Какую же роль сыграла крушение кумиров в духовной жизни XIX и XX веков. С одной стороны, последствия были разрушительными, так как сомнению подвергалось буквально все — вера в гармонию мироздания и общества, в нравственные принципы и цивилизацию, даже в целесообразность существования человека. Но, с другой стороны, оставляя человека как бы один на один с собственным эгоизмом и тайными страстями, с проблемой смерти и страданий, с дисгармоничным и жестоким миром, философы более глубоко, чем прежде, заглядывали в суть вещей, высвечивали новые грани старых привычных понятий. Философия равенства. Несмотря на острую критику, вера в прогресс и возможность переустройства общества продолжала существовать и в XIX веке. Недостатки в социально-экономической и политической жизни ощущались болезненно во всех странах Запада, и это побуждало вновь, как и в XVIII веке, обратиться к вопросу о том, как достичь социального идеала. Своего рода ответной реакцией на рыночную экономику и капиталистическую конкуренцию, на резко обозначенные социальные контрасты было возрождение коллективистских идеалов. Их провозгласили социалисты-утописты Сен-Симон 1760-1825, Шарль Фурье 1772-1837 и Роберт Оуэн 1771-1858. Идеал коммуны. Сен-Симон, французский аристократ, неудовлетворенный результатами революции 1789 года, полагал, что главное — это избавить общество от балласта, то есть от аристократии, чиновников и духовенства, которые ничего не создают. В современном мире жизнь, утверждал Сен-Симон, определяется людьми труда, и власть должна принадлежать ученым и промышленникам. К ним философ причислял рабочих и буржуазию. Только после этого общество, основанное на принципе ассоциации, превратится в единый коллектив, и для управления им не потребуется насилие власти. Ведь насилие нужно лишь в том случае, если в обществе есть недовольные. Фурье был близок Сен-Симону в критике общественного строя современности, называя его миром на выворот. Однако способ изменения этого абсурдного мира он представлял себе иначе. Фурье считал необходимым в первую очередь изменить самый принцип производства, который является стержнем жизни общества. Частному производству, господствующему при капитализме, он противопоставлял коммуну фаланстер, в которой наука и промышленность будет органично сочетаться с сельским хозяйством. Плоды коллективного труда будут делиться между членами фаланстера, в который могут входить самые разные люди — ученые, бедняки, богатые капиталисты. Фурье не был сторонником полной уравнительности и видел цель не в том, чтобы отнять все у одних и передать другим. Он мечтал об обществе, в котором для общего блага будет использоваться все, что имеют люди — талант, знания, богатство, умение трудиться, в котором разнообразные страсти будут направлены в нужное русло. Попытки воплотить в жизнь идеал коммуны не удались никому из социалистов-утопистов, в том числе и Оуэну, истинному подвижнику социалистических идей. Наибольшим успехом увенчались только его стремления улучшить жизнь и условия труда рабочих на текстильной фабрике в Нью-Ланарке, Англия, где Оуэн был управляющим. Но настоящая коммуна, новая гармония, созданная им в США, просуществовала недолго. По мере возрастания числа поселков, имеется в виду поселки коммуны, должны быть образованы федеративные союзы поселков, объединенные десятками, сотнями, тысячами и так далее, пока они не распространятся на всю Европу, а затем и на все другие части света, и не объединятся все в одну великую республику, связанную одними общими интересами — Оуэн. Однако эти неудачи не смогли поколебать коллективистского идеала. В 1830-1840-е годы появились новые теории социализма. Французский историк Луи Блан призывал создавать кооперации, надеясь, что они вытеснят частные предприятия. Прудон, типографский наборщик, которому принадлежала знаменитая фраза «собственность — это кража», предлагал вернуться к мелкотоварному производству и натуральному обмену. Этьен Кабе, Автор утопии «Путешествия в Икарию» рисовал процветающее коммунистическое общество, в котором полностью отсутствует частная собственность, возникали и теории христианского социализма. Подобно Сен-Симону и Фурье, социалисты 1830-1840-х годов, как правило, были сторонниками мирных путей перехода к гармоничному обществу. Основой для этого была просветительская вера в человека, который способен совершенствовать и себя, и окружающий мир. Гуманистический пафос звучит в словах Кабе: «Богатые такие же люди, как и бедняки. Они наши братья». Но при этом от просветителей была усвоена и другая идея. Все проблемы гармонизации мира и личности решались только за счет изменения социальных отношений. Идея коммунизма. На волне интереса к социологии, а также к политэкономии социалистической мысли появилось новое направление — марксизм. Первые работы Маркса и Энгельса были написаны еще в начале 1840-х годов, но окончательно марксизм оформился в 1847 году, когда был издан «Манифест коммунистической партии». Основоположники марксизма выделили в историческом процессе одну доминанту — социально-экономическое развитие. Вся история предстала как смена способов производства, начиная с первобытно-общинного и рабовладельческого и заканчивая коммунистическим, происходящее после эпохи первобытности через острую классовую борьбу. Марксизм внес существенный вклад в изучение закономерности исторического процесса, его этапности и динамики, в разработку политэкономии капитализма, но при этом история рассматривалась односторонне. Она превратилась в историю экономического развития и политической борьбы. Человек, главный герой истории, предстает в марксизме прежде всего как представитель того или иного класса, той или иной социально-экономической структуры, и в этом смысле является своего рода абстракцией. Такое абстрагирование в принципе естественно, если речь идет о социологии. Но марксизм претендовал на роль универсальной, всеохватывающей системы знаний, объясняющей законы мира в целом. Классики марксизма исходили из реального исторического опыта прошлого и настоящего, ведь история не дала ни одного примера гармонического общества, в котором соблюдались бы интересы каждого. Кроме того, они ориентировались на чисто практическую цель — консолидацию рабочего класса во имя свершения революции. Но получалось, что марксизм обращался не к человеку вообще, а к его классовому сознанию, подменяя им общегуманистические ценности. Классовым сознанием объяснялись поведение человека, точнее, капиталиста или рабочего, его жизненной цели. Марксизм сыграл важную роль в развитии социал-демократического и рабочего движения, этой новой социальной силы, которая, начиная с 1840-х годов, заявляла о себе все более активно. Важным шагом было создание первого интернационала, Международного Содружества Рабочих, 1864. Однако лидирующего положения в социал-демократии марксизм не занял. Движение в основном пошло по пути реформ, борьбы парламентскими средствами в рамках существующего строя. Наименьшим успехом учение Маркса пользовалось в тех странах, где издавна сложились возможности для диалога власти и общества — Англия, США. И наоборот, в полуфеодальной Германии и России, где власть всегда была склонна к тоталитарной политике, марксизм находил благодатную почву. Итак, в духовной жизни XIX века проявились две главные тенденции. Обе они в конечном счете основывались на неприятии современного общества со всеми его недостатками. Однако выводы были сделаны разные. Социалистические учения и марксизм ставили целью изменения прежде всего социально-экономических отношений и считали человека лишь их продуктом. Направление нигилистическое делало главную ставку на личность, сумев открыть в ней неведомые прежде глубины, но, предлагая человеку полагаться на самого себя, отрицало моральные ценности, выработанные за долгую историю человечества, и возможность переустройства общества. Вопросы и задания к параграфу шестому. Вопрос первый. Почему в XIX веке многие философы разочаровались в идеалах просвещения? Какую роль здесь сыграла французская революция и ее результаты? Второй вопрос. Вспомните, как относились просветители к возможности преобразовать мир. Что противопоставили этому романтики? Где романтики искали свой идеал? Объясните, почему. Как представляли романтики идеальное государство и идеального человека? Что их не устраивало в образе буржуа, который был создан в XVIII веке? Почему? Согласны ли вы с романтиками в их критике буржуазного идеала? Вопрос третий. Как Шопенгауэр объяснял сосуществование добра и зла в мире? Почему его теория полностью несовместима с теориями прогресса общества? Вопрос четвертый. За что Шопенгауэр, Штирнер и Ницше критиковали современное им общество и его мораль? Что отличает Шопенгауэра от Штирнера и Ницше в отношении к нормам традиционной морали? Каким последствиям может привести попытка встать над добром и злом с вашей точки зрения? Как вы сами представляете истинно свободного человека? Обязательно ли при этом нужно быть свободным от моральных норм и чувства долга? Какую роль в духовной жизни Запада в XIX веке сыграли открытия Фрейда в области психоанализа? Пятый вопрос. Попытайтесь объяснить, что нового внесли все эти философы представления о мире, обществе и человеке по сравнению с философией XVIII века. Шестой. Какими социально-экономическими причинами можно объяснить возрождение коллективистских идеалов в XIX веке? Как были связаны теории социалистов-утопистов с идеями просветителей о гуманном, разумно устроенном обществе и гармоничном человеке? Что отличало марксизм от учений социалистов-утопистов? Какой вклад внес марксизм в изучение истории, в развитие социал-демократического и рабочего движения? Как практическая ориентация марксизма на классовую борьбу и пролетарскую революцию повлияла на его этические нормы? Почему марксизм приобрел особую популярность именно в тех странах, где конфликт между властью и обществом был наиболее острым?